Глава 11. Скорее всего, великанский ужин тем вечером не доставил удовольствия никому. Гейру и Сири уж точно. Прячась за спину Джеральда, они молча вошли в квадратную комнату с высоким потолком и высоким квадратным столом посередине, которая находилась в передней части дома, и была обставлена по стенам прозрачными шкафами с поразительно уродливыми расписными тарелками. Отец Джеральда, которого дети должны были называть мистер Мастерфилд, стоял перед нетопленным камином. У великанов был на диво неприятный обычай летом обходиться без огня. Мистер Мастерфилд казался таким же высоким, холодным и темным, что и пустая дымовая труба в камине. Чтобы посмотреть ему в лицо, пришлось задрать голову. Лицо было смуглое, замкнутое и гордое, совсем как у Джеральда, и потому, как мистер Мастерфилд глядел на гостей, было понятно, что им не рады, и что у Джеральда из-за них будут неприятности. Гейру стало ясно, почему Джеральд такой мрачный и суровый. «Мистер Клейбери», — представил мистер Мастерфилд. К своему огорчению дети обнаружили, что мистер Клейбери, как великан, совсем никуда не годится. При всей своей великанской массивности и толщине ростом он оказался не выше Геста. Макушка у него была совсем лысая, с клочковатой каемкой темных волос по низу, и еще он носил две круглые стекляшки, по одной на каждом глазу, которые так увеличивали и округляли блеклые карие глаза под ними, что Гейр волей-неволей вспомнил пучеглазых сов на проклятой гривне. Он все время чувствовал, как она испускает волны зла в воздух, наполнявший дом. Вид у мистера Клейбери был подтянутый, суетливый и самодовольный. Было совершенно непонятно, почему великанской властью облечен именно он, а не мрачный и холодный мистер Мастерфилд. Мистер Клейбери улыбнулся детям и сказал: «Привет, мелюзга!» Айна не знала, что ей думать. Вдруг великаны называют их мелюзгой, когда Риги лея людьми, но все же подошла и учтиво протянула руку. Мистер Клейбери крепко и самодовольно пожал ей руку и спросил: «Вы тут поблизости живете?» «Да», — сказал Гейр. «Нет», — сказал Сири, который решил, что безопаснее всего будет по возможности не говорить великанам правды. Джеральд побагровел. «Это мои гости», — сказал он поспешно и, пожалуй, слишком громко. Мистер Мастерфилд сурово посмотрел на него. Джеральд ответил вызывающим взглядом. Гейр понял, что они совсем не ладят. Он вздохнул, потому что это было в точности, как у них с Гестом. Только вот Джеральд и мистер Мастерфилд были на удивление похожи, и это озадачивало. Может быть, даже слишком похожи, и поэтому не могли ужиться. В неловком молчании они расселись вокруг высокого квадратного стола, где Сири в смятении обнаружил уйму странных приспособлений и маленьких серебряных посудинок. В комнату ворвалась сияющая тетя Мэри в сопровождении Бренды, которая бережно несла супницу. Тетя Мэри очень волновалась, она непрерывно щебетала высоким громким голосом и забывала заканчивать фразы. «Суп очень», — сказала она, — «только я забыла положить, правда, в последнюю минуту, так что, надеюсь, вы простите». Настала долгая недоуменная пауза, пока Бренда обносила всех супом. Бренда тоже волновалась, она пыхтела очень громко и тяжко, словно только что бежала. Джеральд и мистер Мастерфилд раздраженно на нее косились, а мистер Клейбери выгнул шею, чтобы поглядеть на нее, и, судя по всему, решил, что ей нехорошо. Пых-пых-пых шла вокруг стола Бренда, а Айна, Гейр и Сири беспомощно сидели, не зная, что делать. Поднять дымящиеся миски и пить через край или взять одну из множества штучек для еды. Джеральд поймал взгляд Айны и поднял тяжелую круглую ложку. Все с огромным облегчением взяли ложки и опустили их в суп. Но от этого тетя Мэри только нахмурилась. Тогда все оставили ложки в мисках и стали ждать. Пых-пых-пых шла вокруг стола Бренда, и казалось, что это никогда не кончится. Потом тетя Мэри и мистер Клейбери наконец взялись за ложки. После этого гости бдительно следили, чтобы ничего не делать, пока этого не сделает мистер Клейбери. Однако эта неловкость меркла по сравнению с напряжением между мистером Мастерфилдом и мистером Клейбери. С самого начала было ясно, что они не ладят, но при этом они притворялись друзьями. Мистер Мастерфилд обратился к мистеру Клейбери с широкой товарищеской улыбкой, которая громоздилась на его мрачном лице тяжело, словно валун на вершине отхолмья, и спросил, много ли он этим летом рыбачил. Мистер Клейбери, сияя напускным дружелюбием, покачал головой. «Знаешь, Джерри, старина, совсем не было времени. Столько дел с водой, что некогда думать о рыбе. А ты?» «Ах, Джордж, ты все забыл», — свирепо улыбнулся мистер Мастерфилд. «Я же никогда не разделял твоей страсти к рыбалке». «Да, я отрешился от прошлого», — просиял мистер Клейбери. «У человека с моим положением в обществе так много забот по службе, что некогда думать о давних временах». Казалось, все, что говорит мистер Клейбери, было специально придумано так, чтобы подчеркнуть, какой он высокопоставленный великан. С каждым разом, когда мистер Мастерфилд подавал голос, его улыбка все больше и больше походила на свирепый оскал. Гейр волей-неволей вспомнил отца и дядю Орбана. Все то же самое, но без великанского размаха. Самое странное было то, что веселым и открытым нравом, как у Геста, обладал, судя по всему, именно мистер Клейбери. А вел он себя, как дядя Орбан, потому что рядом с мистером Мастерфилдом чувствовал себя маленьким. А мистеру Мастерфилду приходилось изображать веселье вопреки своей природе, ведь ему нужно было обязательно понравиться мистеру Клейбери. Но мистеру Клейбери он не нравился. И Айне, и Гейру было очевидно, что мистер Мастерфилд напрасно пригласил мистера Клейбери в гости. Да и никто в столовой не нравился мистеру Клейбери. Тетя Мэри ставила его в тупик, а Брэнди на пыхтение раздражала. Гейр и Джеральд были подавлены и угрюмы. Айна поглядела на Сири, надеясь, что он попробует на мистера Клейбери свое обаяние. Но Сири совсем растерялся, до смерти устал и хотел домой. Он обжег супом язык. Воротничок ему жал, и к тому же все силы уходили на подражание великанским манерам. Так что, когда мистер Клейбери случайно взглянул в сторону Айны, та была вынуждена подольститься к нему сама, выдавив отчаянную улыбку. На малоподвижном великанском лице мистера Клейбери сначала появилось удивленное выражение, а потом довольное. Айна так и видела, как он обрадовался, что за этим мрачным столом нашелся хоть кто-то дружелюбный. И он улыбнулся в ответ, искренне веселой улыбкой. Несмотря на очки и лысину, улыбка у него была совсем как у Геста. Айна порозовела от надежды. Может быть, в конце концов низины и не придется затоплять. Ведь если Айна что и умела, так это ведь веревки из таких, как Гест. После этого Айна стала некоторым образом такой же беззастенчивой, как и Сири. Она с улыбкой подалась вперед и спросила мистера Клейбери, в чем состоит его служба. А когда мистер Клейбери возразил, что для маленьких девочек это слишком скучно, Айна заверила его, что ей, наоборот, ужасно интересно. И больше ничего бессовестного ей говорить не пришлось. Мистер Клейбери расцвел. Он сиял, он хохотал, он рассказал дурацкую историю про своего подчиненного, и хотя Айна не все в ней поняла, но обнаружила, что мистер Клейбери ей страшно нравится. Она видела, что Гейр глядит на нее с надеждой, Сири с ревностью, а Джеральд с немного высокомерным восхищением. Тетя Мэри явно радовалась тому, что застольная беседа течет так легко, а мистер Мастерфилд, которому поначалу, судя по всему, не терпелось заставить Айну замолчать, откинулся в кресле с видом несколько циничным. Все они Айну бесили. Мистер Клейбери был добрый великан, ему хотелось дружить, и он нравился Айне все больше и больше. И вот потому, что Айна так хорошо его поняла, к тому времени, когда Брэнда доела в кухне оставшиеся две пинты супа и снова пропыхтела в столовую с блюдом мяса, обстановка в столовой была почти что веселая. Даже мистер Мастерфилд едва ли не улыбался, доставая бутылку вина. «Сначала дамы», — сказал он Айне, — «вина?» «Да, пожалуйста», — кивнула Айна, которая была беспокойна. Она понимала, что мистер Мастерфилд хочет показать, как он ей благодарен, но все равно его боялась. «Что ты, Джерри?» — встревожилась тетя Мэри. «Айна, разве мама разрешает тебе пить вино?» «Конечно», — сказал Сири, испугавшись, что ему не нальют. «Нам всем разрешают». Тетя Мэри очень огорчилась. «Ну, вам же нельзя. Вы такие маленькие для своего возраста». Бренда от волнения оглушительно запыхтела. «Я все время расту», — возразил Сири. «А сколько тебе лет, детка?» — подразнил мистер Клейбери Айну. Айна вспыхнула. Она подозревала, что мистер Клейбери считает ее совсем малышкой, даже младше Сири, и боялась его разочаровать. «Скоро 14», — призналась она. «Тогда можно», — рассудил мистер Мастерфилд, и, несмотря на то, что тетя Мэри озабоченно хмурилась, налил Айне вина. К великому облегчению Айны мистер Клейбери откинул лысую голову и захохотал. «Вот это да!» — воскликнул он. «Ты же ровесница моей маленькой племянницы!» Было очевидно, что он считает свою племянницу просто чудом, так что благодарно подумала Айна, все обошлось. «А я-то думал, что тебе еще рановато доверять такое роскошное золотое ожерелье», — добавил он, показывая на Айнину гривну. Лицо его приняло задумчивое выражение. На нем проявились медленные великанские воспоминания. «А я знаю, на что это похоже», — он поглядел на мистера Мастерфилда. «Джерри, старина, а у тебя осталось то золотое ожерелье, которое нам дал тот забавный коротышка за то, что мы перетащили валун?» Сердце у Гейра бухнуло. Он старался не смотреть на испуганные и взволнованные лица Айны и Сири, а вместо этого стал глядеть на мистера Мастерфилда. Лицо у того было бледное, горькое и коварное. «О чем это ты, Джордж?» — проговорил он. Гейр почувствовал, что волны от гривны при этих словах стали куда сильнее. Гривна заставляла мистера Мастерфилда лгать и жульничать, а то и убивать, лишь бы оставить себе вещь, чреватую для него гибелью. Лицо у мистера Клейбера тоже стало уже не такое приятное. «Может, ты и не помнишь», — сказал он, — «ты тогда страшно напился. Но мне хотелось бы знать, что случилось с тем ожерельем. В конце концов, половина его моя». «Понятия не имею», — бесцветным голосом ответил мистер Мастерфилд и пошел вокруг стола с бутылкой в руках. Мистер Клейбери надул губы и глядел в спину хозяину едва ли не кровожадно. Гейру стало ясно, что если и была между ними какая-то дружба, гривна ее сгубила. Джеральд набрал воздуху в грудь. «Кажется, я знаю, о каком ожерелье вы говорите, мистер Клейбери, оно в кабинете». Мистер Мастерфилд развернулся и обжег его яростным взглядом, и не только Гейр замер на месте, позабыв дышать. «В кабинете действительно есть золотое ожерелье», — нервно сказала тетя Мэри. «Это называется гривна, Джеральд, очень изящная». Мистер Клейбери рассмеялся и отхлебнул вина. «Расскажу-ка я вам одну историю», — вдруг сказал он. «Как любезно», — неуверенно отозвалась тетя Мэри. «Мелюзге она точно понравится», — продолжал мистер Клейбери. «Она началась прекрасным лунным вечером много-много лет назад. Жили-были два молодых человека, и звали их, ну, предположим, Джерри и Джордж, ладно? Они только-только вернулись из Оксфорда, и на завтра у Джерри была свадьба, а Джордж должен был быть дружкой. А вечером накануне свадьбы, тем вечером, о котором я говорю, они невероятно, чудовищно, непомерно перепились. Так перепились, что потом даже не знали, что, собственно, произошло. Однако они твердо помнили, как отправились на ферму под названием Кочки». От ближайшего шкафа донеслось громкое «Ах, Бренды!» «Там живет моя тетушка Марианна». «Правда?» — обернулся мистер Клейбери. «Она была очаровательной юной леди». Тогда он развернул свой стул так, чтобы Бренда тоже вошла в круг слушателей и, казалось, снова развеселился хотя бы отчасти. Гейр не сводил глаз с мистера Мастерфилда. Никогда еще ему не приходилось видеть никого, ни человека, ни великана, от кого бы так веяло опасностью. Одна надежда — наверное, мистер Клейбери знает, что делает. Эти молодые люди, — рассказывал мистер Клейбери, — шатались по всем низинам и несколько раз возвращались горланить песни под окнами твоей тетушки. А потом они каким-то образом оказались на перекрестке трех дорог, на таком треугольничке травы. Там стоял придорожный столб, и если бы не он, приятели бы попадали, так они напились. Мне продолжить? «Ой, да», — выдохнула Бренда. Но вопрос был задан мистеру Мастерфилду, и, к изумлению Гейра, мистер Мастерфилд рассмеялся, и рассмеялся весьма естественно. «Почему бы и нет?» — ответил он. Гривне это отношение не имело. Гейр чувствовал, что она испускает все те же мощные ледяные волны. Либо у великанов имелся источник силы, о котором Гейр не знал, либо мистер Клейбери был очень могущественным волшебником. «Отлично!» — радостно воскликнул мистер Клейбери. И вот что он рассказал. И рассказал, — подумал Гейр превосходно, как не стыдно было бы и самому Баноту. Джордж и Джерри цеплялись за придорожный указатель и со всей своей мочи орали песню про некую Нелли Дин. И тут из канавы выскочил странный человечек и направился к ним. «Не окажете ли вы мне одну услугу?» — спросил он. Они оборвали песню и изо всех сил постарались на него посмотреть. Оказалось, что в их состоянии разглядеть его непросто. Одежда его сливалась с лунным светом, но они все-таки разобрали, что он светловолос и светлобород, и что он смеется над их пьянством. Джерри это несколько задело, и он с достоинством выпрямился. К несчастью, при этом он забыл выпустить из рук указатель. Указатель выдернулся, и Джордж сполз в траву. Но Джерри был не из тех, кого могли отвлечь подобные мелочи. Он попросту принял указатель в объятия и строго спросил. «А ты что за черт, смешной коротышка?» Джорджу показалось, что тон Джерри обидел человечка, а сила произвела на него весьма сильное впечатление. Но Джордж устал лежать на земле и поэтому сказал. «Поставь указатель обратно, Джерри, он мне нужен». Судя по всему, Джерри изрядно удивился, увидев, что в руках у него придорожный указатель. «Откуда я его взял, Джордж?» — спросил он. «Это ведь придорожный указатель. Может быть, надо забрать его домой на память?» «Нет», — ответил Джордж, — «он мне нужен. Поставь его обратно». Джерри честно постарался водворить указатель на место, а Джордж изо всех сил постарался ему помочь, но они столкнулись с непреодолимыми трудностями, поскольку Джордж никак не мог отыскать ямку, в которую предполагалось воткнуть столб. Зато Джерри обнаружил сразу несколько. Каждый раз, когда указатель падал, им становилось все смешнее. Судя по всему, коротышке тоже было точно так же смешно. Когда он поставил указатель на место, все уже окончательно ослабели от хохота. А проклятая штуковина снова стала падать, но коротышка не собирался с этим мириться. Он сказал указателю довольно сурово пару каких-то странных слов, и тот послушно установился, прочно, как скала. «По-моему, он теперь показывает наоборот», — заметил Джордж, глядя на название на стрелках. Но поскольку никто не обратил на это внимания, он присел отдохнуть. Между тем Джерри решил, что коротышка его лучший друг. «Старина Шмендрик», — протянул он, — и так обхватил коротышку рукой, что тот даже охнул. «Ты никак просил нас об услуге?» «Именно», — отвечал коротышка таким тоном, будто удивился, что Джерри об этом помнит, и показал куда-то в поле за изгородью. «Не будете ли вы так добры перекатить этот камень?» Джерри так расхохотался, что у Джорджа больно загудело в голове. «Слыхал, Джордж, Шмендрик хочет, чтобы мы перекатили висельный камень». «Не буду», — пробормотал Джордж. Его клонило в сон. «Я против смертной казни». «Не дури, его 1000 лет как забросили, посмотри». Шмендрик любезно помог Джорджу шатко воздвигнуться рядом с Джерри, причем, судя по всему, ему было довольно тяжело, когда Джордж на него навалился. Это было странно, потому что оказалось, что они с Джорджем примерно одного роста. Видимо, Шмендрик просто казался маленьким. Я понятно объяснил? В общем, в конце концов Джордж увидел холм у самого края низин, на вершине которого балансировал громадный валун. По самым грубым оценкам, при лунном свете, Камень был размером с полстога. «Нам его не сдвинуть», — запротестовал Джордж. «А если вдвоем навалиться?» — возразил Джерри, которого все это очень увлекло. Джордж вспомнил, что некоторым образом отвечает за Джерри. «Мне надо доставить тебя в церковь в целости и сохранности», — заявил он. «Точно», — огорчился Джерри. «Извинишь, Мендрик, домой, Джордж, надо выпить». Вот уж чего ему в тот момент точно не требовалось, так это выпить. При этих словах Шмендрик впал в непонятное отчаяние. «Может быть, вы все-таки попробуете, если я предложу вам вознаграждение», — сказал он. «Джордж», — сказал Джерри, — «тут Шмендрик предлагает нам вознаграждение, если мы перекатим висельный камень». Джордж проснулся и проникся к его словам несомненным интересом. «Сколько?» «Эту гривну», — ответил Шмендрик и коснулся своей шеи. Насколько они видели, никакой гривны на нем не было. Судя по всему, Шмендрик тоже вспомнил, что гривны у него нет, и с потерянным видом опустил руки. «Я дам вам гривну из чистого золота», — сказал он, и, кажется, не шутил. «У меня была когда-то золотая запонка для воротничка», — задумчиво протянул Джордж. «А вообще я предпочитаю носить на шее ткань, а не металл». «Золотую, говоришь?» «Да, золотую гривну», — сказал Шмендрик. «Ничего не выйдет, Джордж», — вмешался Джерри, хорошенько все обдумав. «Валун слишком большой. Нам его не сдвинуть даже за две золотые гривны. Нужен бульдозер». Тут Джерри и Джорджа одновременно осенила блестящая мысль. Они повернулись друг к другу, шатаясь в лунном свете. «Думаешь, получится?» — усомнился Джордж. «Я не умею водить машину». «Я попробую», — ответил Джерри. «Вот будет забава. Ведь мы сегодня еще ничего не учудили». «Ночь только начинается», — провозгласил Джордж. «Пошли». Джерри позвал Шмендрика, и все трое побежали, как безумные, по той дороге, которая, как теперь указывала стрелка, вела якобы в Оксфорд. На самом деле она вела на ферму Кочки. Когда напьешься, происходят странные штуки. Даже если совсем не держишься на ногах, бегать можешь, как ветер, и еще хватает дыхания на разговоры. «Надо что-то делать», — объяснял Джордж Шмендрику, припустив по дороге. «Мы только что сдали выпускные, а Джерри завтра женится. Вот придурок, правда?» «Шмендрик, правда ты не считаешь меня придурком?» — подлизывался Джерри. Шмендрик, который совсем не запыхался, хотя ноги у него так и мелькали, ответил, что он вовсе не считает Джерри придурком. «Если вы перетащите камень, — сказал он, — я тоже завтра женюсь». «Слыхал, Джордж? — пропыхтел Джерри. — Шмендрик тоже завтра женится». Джорджу пришло в голову, что свадебные обычаи в семье Шмендрика довольно причудливые, если женихам полагается таскать валуны. Но не успел он это сказать, как они оказались на темном вонючем дворе фермы Кочки. Я уже упоминал, что тем вечером они успели побывать там несколько раз, и, как и в прошлые разы, цепная собака натянула привязь и собралась их съесть, наполнив воздух жутким лаем. Но Шмендрик что-то сказал ей вполголоса. Собака умолкла, затихла и все, и спокойно улеглась. Так что Джордж и Джерри смогли спокойно пошвырять пригоршни земли в окошко наверху и испустить несколько трелей во славу Марианны. Некоторое время спустя загорелся свет, и в окно высунула взъерошенную головку тетушка вот этой юной леди, которая так славно меня слушает. Она была недовольна, что вполне объяснимо. «Неужели опять вы?» — крикнула она. «Убирайтесь! Я уже сыта по горло вашим пьяным воем!» Они запели, чтобы ее умилостивить. «О, молю тебя, Марианна!» — горланил Джордж, а Джерри распевал. «О, позволь позаимствовать трактор!» «Вот еще», — возмутилась тетушка, — «вот этой юной леди. Если еще раз вас сегодня услышу, попрошу папу, чтобы он пальнул вас из дробовика». «Трактор, трактор», — пели они. «Убирайтесь», — велела Марианна, захлопнула окно и потушила свет. «Ну что», — сказал Джордж, — «он не любил дробовиков». «Старик до сих пор сидит в пивнушке», — ответил Джерри. «Мы попросили, она нам не отказала». И он отважно повел всех к сарайчику, где старик держал трактор. Когда Шмендрик увидел машину, Он с сомнением на лице потеребил светлую бородку, но ничего не сказал. Джордж напомнил, что еще им понадобится веревка. «Цепь», — сказал Джерри, — «она гораздо прочнее». Он нашел в углу сарая большую груду цепей и велел Шмендрику положить их в кузов трактора. Шмендрик довольно легко их поднял и понес, но вид у него был еще более сомневающийся. Они спросили у него, в чем дело. «Вы, люди, слишком полагаетесь на железо», — ответил он. «Лично я ему вовсе не доверяю». «Тащи цепи сюда и не спорь», — распорядился Джерри. Шмендрик послушался, но когда он дошел до трактора, то позеленел и спросил, почему он так ужасно пахнет. Джерри объяснил ему, что это всего-навсего дизельное топливо. Но поскольку было очевидно, что Шмендрику вот-вот станет по-настоящему плохо, а Джордж не мог вынести этого зрелища, то Джерри велел им подождать снаружи, пока он будет заводить двигатель. Они с большим облегчением вышли и прислонились к воротам, где их мирно созерцала собака. И тут Джордж решил излить Шмендрику душу. «Я буду великим человеком, Шмендрик», — поведал он. «Уж поверь мне, настанет день, когда у всех на устах будет имя Джорджа Клейбери, человека, который достиг всего своими силами». И он наговорил еще кучу всякой ерунды, потому что был молод и глуп, и к тому же, как я уже, кажется, упоминал, вдребезги пьян. К чести Шмендрика, надо сказать, что слушал он внимательно и не лез советами. К счастью, когда Джордж дошел до своего тяжелого детства и наладился всплакнуть, его прервал резкий, ракочущий рев трактора. Джерри вместе с трактором неожиданно быстро выехали со двора задним ходом. Джордж со Шмендриком не успели сообразить, что к чему, а трактор был уже на полпути к перекрестку. «За ним!» — заорал Джордж. Пока они мчались по дороге, на ферме зажглись огни, а Марианна высунулась из окна, оскорбленно крича. Собака, освободившись от того, что там напустил на нее Шмендрик, внесла свою лепту в общий гвалт. Но Джорджу со Шмендриком было совсем не до того, что делалось на ферме. Снова налетев на указатель и погнув его, Джерри проломился сквозь изгородь и, лихо петляя, помчался через поле. Спутники, спотыкаясь, пытались его догнать, не зная, сумеет ли он остановиться до Эдинбурга или уже нет. К счастью, на склоне кургана, где лежал висельный камень, трактор застрял. «Доехал!» — гордо прокричал Джерри. «Задним ходом!» «Потрясающий парень!» — выдохнул Джордж. «У него глаза на затылке!» Теперь нужно было запрячь трактор в висельный камень. По мнению Джорджа и Джерри, справились они с этим неплохо. Они бродили, спотыкаясь вокруг громадного валуна, обматывая его цепью, пока не получилось подобие сети из цепей. Однако становилось все очевиднее и очевидней, что Шмендрик цепям не доверяет. Он счел необходимым обойти камень кругом, прикоснуться ко всем узлам и перекрестьям и пробормотать над ними свои странные слова. Пока он этим занимался, Джерри с Джорджем внезапно обнаружили, что трезвы, как стеклышко. Конечно, хмель мог выветриться и от тяжелой работы на свежем воздухе, но скорее, думается мне, это произошло из-за странного бормотания Шмендрика в сочетании с тем, что с холма было видно ферму, все до единого окна которой пылали яростным светом. Так или иначе, и Джерри, и Джордж неожиданно для себя стали думать о дробовиках, полицейских и прочих подобных материях. «Эй, ты!» — окликнул Джерри Шмендрика. «Если ты уже кончил бормотать, — уточнил Джордж, — кто ты такой и зачем тебе передвигать этот камень?» Понимаете, они не хотели его обижать, просто проявили твердость. Но когда Шмендрик вышел из-за камня, он был так явно огорчен, увидев их трезвыми, что только укрепил их подозрения. Если Шмендрик вообще в своем уме, рассудили они, то он хочет втянуть их в неприятности. «Ну что, обвел нас вокруг пальца?» — спросил Джордж. «Теперь придется успокаивать фермера», — объяснил Джерри. «И, боюсь, моего старика тоже, не говоря уже обо всей родне, которая съехалась на свадьбу». «Если называть вещи своими именами, грядет большой хай», — сказал Джордж. «Если тебе действительно нужно передвинуть камень, докажи, что намерения у тебя добрые, и предъяви золото, которое нам обещал». «Да, предъяви. Объяснись», — сказал Джерри. «А иначе мы не сдвинем этот чертов камень ни на дюйм». Вид у Шмендрика стал одновременно раздосадованный и отчаянный. Но еще он был слегка озадачен, словно Джерри и Джордж вдруг стали вести себя совершенно безумно. «Ладно», — сказал он, — «но мне надо сходить за золотом. Подождете здесь 5 минут?» «Ха-ха», — сказал Джордж, — «знаем эти фокусы, малявка». «Бежать я не собираюсь», — ответил Шмендрик, и, отстегнув меч, висевший у него на боку, вручил его Джерри. «Оставьте у себя, пока я не вернусь». Они посмотрели на меч. Он разительно напоминал то, что выставляют в музеях, и Джерри с Джорджем решили, что в антикварной лавке за него можно выручить немалые деньги. Джордж кивнул. «Окей, это по-честному», — сказал Джерри. Шмендрик пустился бежать через поле. В лунном свете далеко было не видно, но Джордж и Джерри решили, что разглядели, как он добежал до другого холма пониже. Там он исчез. Они были уверены, что больше его не увидят, и стали подсчитывать, покроет ли выручка за меч моральный ущерб, который принесет большой Хай. Они возились с трактором, пытаясь его снова завести, и тут рядом с ними внезапно возник Шмендрик. Он запыхался, но глядел победно. «Золото принес?» — спросил Джордж, особенно на это не рассчитывая. «Вот», — ответил Шмендрик и подставил под лунный луч потрясающую гривну ослепительно-зеленого цвета. Это было не просто чистое золото. Гривна сверкала и велась самыми изысканными и тонкими узорами. Вероятно, ничего более драгоценного Джерри с Джорджем в жизни не видели. Оба потянулись к золотой подкове. Шмендрик, естественно, отдернул руки. «Только когда передвинете камень», — сказал он. «Как хочешь», — кивнул Джерри. «Пойдет, а, Джордж?» «Еще бы», — отозвался Джордж. «Заводи, Джерри. Куда тебе, Шмендрик?» «Вон на тот холм», — ответил Шмендрик и указал на тот холм за полем, возле которого исчез. За такую награду, как эта гривна, задание было пустяковое. Джерри в 3 секунды завел трактор, машина задрожала и заревела. Цепи лязгнули и натянулись. Камень дернулся, а потом поехал. Шмендрик так и застыл, дивясь мощи этой машины, да и Джордж, по правде говоря, тоже. Она рычала, она тряслась. Пару раз она застревала, вертя огромными задними колесами, но камень, накрепко схваченный сетью из цепей, которой заговорил Шмендрик, все-таки двигался. Он съехал по склону холма, на котором лежал, и не только Шмендрик подгонял его странными словами. Джордж тоже выкрикивал всякую всячину. И вот камень пополз по ровному полю, тяжко, словно исполинская улитка. И надо же, какая странность! Стоило валуну скатиться на ровную почву, как Джордж почувствовал за спиной какое-то жужжание и ощутил порыв ледяного ветра. Они со Шмендриком разом обернулись поглядеть, что там такое. Там не было ничего, вообще ничего. Но жужжание растворилось в темно-синем небе, а за ним послышались слабые отголоски смеха и музыки. Джерри это тоже услышал. Он повернулся на тряском сиденье трактора и закричал. «Это что такое? Честное слово, из холма что-то поднялось!» Джордж поежился и закричал в ответ, чтобы тот ехал дальше и не останавливался. «Что это было?» — спросил он Шмендрика. «Не знаю». Шмендрик явно понял не больше Джорджа. Звук был такой, словно что-то обрадовалось свободе. Потом камень волочился и трясся по полю, а затем вверх по склону другого холма почти беспрепятственно. Был один скверный момент, когда валун оказался на полпути вверх, а трактор — по ту сторону холма на полпути вниз, и силы уравновесились. Но тут Джордж со Шмендриком подперли камень спинами, налегли, и он снова пополз наверх. Спустя минуту валун утвердился на вершине этого холма практически так же, как лежал на вершине прежнего. Шмендрик горделиво прошествовал к нему и произнес еще несколько своих хитроумных слов, отчего цепи буквально рухнули прямо Джорджу в руки, а у камня стал такой вид, словно он тут лежит уже столетие. Скорее всего, Джерри отдал Шмендрику меч, а Шмендрик передал ему золотую гривну, пока Джордж возился с цепями. Но наверняка он этого не знал. Все кругом показалось ему каким-то неверным и расплывчатым. Ни Джордж, ни Джерри толком не помнили, как попали домой и что стало с трактором. Когда неизбежный большой хай начался, объяснить произошедшее им было непросто. Джордж вообще решил бы, будто все ему только приснилось, если бы не тот незатейливый факт, что когда Джерри отбыл в свадебное путешествие, Джордж отправился искать трактор и обнаружил борозду там, где камень ехал через поле, а на конце борозды сам валун, лежащий на вершине того холма, который пониже. «Ну что», — сказал мистер Клейбери, — «что вы об этом думаете?» «Какая прелесть», — сказала Бренда, убирая последние тарелки. Айна глядела в окаменевшее лицо Гейра и не спешила с ней согласиться. Чем больше рассказывал мистер Клейбери, тем очевиднее становилось, что коротышка в его истории — это Гест. Айне не нравилась мысль, что Гест легкомысленно всучил двум пьяным великанам гривну, на которой лежало проклятие. Оставалось надеяться, что о проклятии Гест не знал. Гейр тоже на это надеялся, но вовсе не был в этом уверен. Гест только что расстался со своей собственной гривной, отдал ее Даригам, и теперь ему нужно было срочно найти другую. Он вспомнил, что эта история, в том виде, в каком ее рассказывали в Гарлесье, предполагала какое-то участие тети Касты. Но если Гест обманул Огга и попросил великанов передвинуть камень, что ему мешало обмануть и великанов тоже? Это Гейру совсем не нравилось. Мистер Мастерфилд, который хохотал даже больше остальных и до сих пор улыбался, шутливо обратился к Айне. «Так что же гривна?» — спросил он. «Кому она принадлежит по праву?» И тогда дар Айны взял над ней верх. Она зареклась им пользоваться, но не могла не ответить, когда ей задавали такие вопросы. «Никому», — ответила она. «Она вернется, откуда пришла, чтобы с нее сняли проклятие». Настало краткое неловкое молчание, нарушаемое лишь пыхтением Бренды. «Кофе?» — предложила тетя Мэри. Мистер Клейбери поднялся, озадаченно глядя на Айну. «Ты не шутишь?» — спросил он. В этот миг Айна была готова поклясться, что он обнаружил связь между ней и коротышкой из истории, но больше он ничего не сказал и вслед за тетей Мэри отправился в комнату с раскрашенными фигурками. Дети растерялись, когда обнаружили, что это вовсе не святилище, если, конечно, кофе не считался священным напитком вроде солнечного вина, которое подают на пирах. Сири решил с этим не считаться. Напиток был такой мерзкий, что его передернуло. Сири устал, как никогда в жизни, и только и ждал, когда это великанское сборище наконец закончится, и можно будет лечь спать. Но он был совершенно уверен, никто не успокоится, пока мистера Клейбери не попросят не превращать низины в озеро, а пока никто об этом даже и не заикнулся. «Нет, это просто смешно», — решил Сири. «Должен же мистер Клейбери знать, зачем его, собственно, позвали. А как Сири знал по собственному опыту, получить желаемое проще всего, если прямо попросить?» «Мистер Клейбери», — пропищал он, — «не затопляйте, пожалуйста, низины. Мы этого не хотим. Не надо. Правда, это нельзя». Потому как на его слова отреагировали великаны и Айна, Сири понял, что к этому хотели подвести постепенно. Мистер Мастерфилд поспешно вставил какое-то замечание насчет однобокого энтузиазма нашего юного гостя, а это, как заключил Сири, должно было означать, будто мистеру Клейбери не стоит его слушать. Но по лицу мистера Клейбери уже поползло медленное великанское понимание пополам с изумлением. «Малыш поднял этот вопрос очень кстати, Джерри», — сказал он. «Я не жалею, что представился случай объясниться. Ведь моя позиция не изменится, даже если мы проговорим до утра. Позволь мне высказаться». «Давай», — угрюмо ответил мистер Мастерфилд. Бренда у него за спиной тихонько поставила кофейник и присела послушать. «Так вот», — сказал мистер Клейбери, — «все вы на разные лады говорите мне одно и то же, не заливая низины водой, потому что тут живут люди, так?» «Но люди тут действительно живут», — воскликнул Сири, — «и куда больше, чем вы думаете». «Да-да», — кивнул мистер Клейбери, но на самом деле он его не слушал, потому что произносил речь, которая была такой же частью его сути, что и история про гривну. «Но отвлекитесь на минуту, подумайте о тех людях, которые здесь не живут. Их более 50 миллионов». Гейр и Сири обменялись потрясенными взглядами. Они и представить себе не могли, что на свете так много великанов, больше, чем звезд на небе. «И с каждым годом их число увеличивается», — продолжал мистер Клейбери. «И в конце концов настанет момент, когда в обычных реках и озерах для них просто не хватит воды. Если принять в расчет, что на питье, мытье, стряпню и так далее каждый человек тратит в день не меньше 10 галлонов, а на самом деле гораздо больше, то вы сами поймете, что это ужасно много воды. Ее надо откуда-то брать. И тогда моя служба стала искать место неподалеку от Лондона, где можно было бы хранить миллионы галлонов воды. Нам нужно было место, которое легко превратить в озеро. А низины легко превратить в озеро, потому что они окружены холмами, и где плотность населения меньше среднего уровня. Мы прочесали Южную Англию частым гребнем, и низины оказались единственным подходящим местом». Гейр в отчаянии подал голос. Он знал, что ему представилась возможность рассказать о своем племени и о Доригах. Мистер Клейбери уже знает Геста, он поверит Гейру. Но Гейр понимал, что тогда ему придется объяснить, как его отец дал двум безобидным великанам чудовищно вредоносную вещь и дал, вероятно, умышленно. И перед лицом всех прочих великанов и их неимоверной жажды Гейр просто не смог себя заставить это сделать. «Но почему для того, чтобы много людей жило хорошо, нужно, чтобы немного людей страдало?» — спросил он. «Пусть пьют поменьше», — предложила Айна. Мистер Клейбери улыбнулся и покачал головой. «Только в крайнем случае. Это очень старый спор. Величайшее благополучие для величайшего большинства. Если ты как следует подумаешь, то поймешь, что меньшинство всегда страдало ради блага большинства». «В сказках храбрецы погибают, защищая других», — согласился Гейр, теряя надежду. «Но здесь же совсем другое дело». «Считай это современной сказкой», — любезно предложил мистер Клейбери. «Не могу», — сказал мистер Мастерфилд так громко, что у Гейра зазвенело в ушах. «Мальчик прав, это совсем другое дело». Мистер Клейбери повернулся к нему. «Я знаю, я правда понимаю. Поверь, это не смехотворная чушь вроде мести. Я сам люблю низины, мне здесь было хорошо. Отчасти поэтому я и рад был сегодня сюда приехать, поглядеть на них, пока они не исчезли навсегда. Но я не знаю другого источника воды в необходимом количестве. Что же мне делать, Джерри?» Великаны глядели друг на друга. Гейр не знал, сможет ли он когда-либо понять великанов. Он не сомневался, что именно проклятие гривны заставило этого великана затопить землю, где живет тот, кто был у него дружкой на свадьбе. Они имели полное право друг друга ненавидеть. Возможно, в начале ужина они действительно друг друга ненавидели, но своей историей мистер Клейбери умудрился как-то остановить действие этого ледяного мерцающего проклятия. Мистер Мастерфилд по-прежнему ему нравился. Наверное, он приехал сюда в надежде восстановить старую дружбу. И по всем признакам и против всех ожиданий так и произошло. Мистер Мастерфилд спросил. «Тебе правда негде больше взять воды?» «Если бы было где, я бы там и взял», — ответил мистер Клейбери. «Если кто-нибудь придет ко мне сегодня, завтра, через неделю и скажет, где еще ее можно взять, я немедленно сверну все проекты касательно низин. Да-да, даю слово, Джерри, но никто же не придет. Другого места действительно нет. Чтобы знать о воде больше, чем я, нужно быть амфибией». Джеральд вскинул голову, словно его осенила мысль. «Мистер Клейбери, вы правда даете слово? Вы свернете проект, если я скажу вам, где еще можно найти воду?» «Да, конечно, сверну», — подтвердил мистер Клейбери. «Если, конечно, ты окажешься прав». «Отправляйся спать, Джеральд», — раздраженно велел мистер Мастерфилд, «и забери с собой друзей». Джеральд поднялся, грозно нависнув над крошечными глиняными фигурками, пожелал всем спокойной ночи и забрал Сири, Айну, Гейра, Бренду и кофейные чашки в кухню. Там посуду принялся мыть невероятно шумный волшебный ящик, который, как горько заметила Бренда, использовал для этого драгоценную воду. Судя по всему, Джеральд хотел устроить что-то вроде совещания, но все прочие слишком устали. Сири попробовал улечься под столом, Гейр понуро сидел на табуретке, охваченный внезапной тоской по своему подоконнику. А Айна, которой казалось, что все ее усилия пропали даром, всхлипнув, сказала, что завтра утром первым делом надо найти Геста. «Я попрошу, и мой старик отвезет вас, куда скажет Сири», — пообещал Джеральд. «Но вы тоже дайте мне слово помочь с тем, что я придумал. В конце концов, вы у нас в долгу». Они были вынуждены согласиться. «Приходи завтра утром», — крикнул Джеральд Бренди, когда она взяла из угла свою кочергу и мрачно отворила заднюю дверь. «Окей», — сказала Бренда. «Нет, только поглядите, дождь. В этой благословенной стране дождь льет так часто, что мы все скоро превратимся в дариков. И куда все катится?»